Пустив в ход брань, Амагир оставил психологическое преимущество за своим соперником. Оба лиса замерли друг против друга, и каждый просчитывал в уме возможный ход схватки, все выпады противника, собственные оборонительные приемы. Оскалив зубы и обнажив когти, они не двигались с места, но мысленно обменивались укусами и ударами, неожиданно летали с тыла и совершали обманные прыжки и сокрушительные наскоки. Наконец, один из них дрогнул, и в глазах его мелькнул испуг. Тут же другой кинулся вперед и подмял его под себя. Мгновение, и Амагир уже валялся на спине, беспомощно болтая в воздухе лапами. Его отчаянный, умоляющий взгляд встретился со свирепым взором Камио. Зубы и Камио были уже у самой шеи Амагира. Тот медленно повернул голову, подставляя победителю беззащитное горло. Ничто не мешало Камио воспользоваться победой, пришить старого лиса и вспороть ему брюхо. Но он не сделал этого. Иногда лисы действительно дерутся не на жизнь, а на смерть. Но чаще победитель не добивает поверженного противника. А Амагир признал себя побежденным, и для него это было самое страшное, страшнее смерти. Дух его был сломлен. Он задыхался от стыда и унижения, и оба понимали, этого вполне достаточно. Поединок завершился. Побежденный убрался восвоясь и поджав хвост. Вслух никто из них не сказал, что это последняя схватка между ними. У Амагира были теперь все основания держаться от Камио подальше. Незваный гость сломил гордыню старого забияки и сделал первый шаг к тому, чтобы утвердиться в чужом лесу. И все же, при мысли, что все здешние лисы похожи на этого Амагира, Камио украдкой вздохнул. Завоевать себе достойное место будет непросто. И все же он, Камио, приложит все усилия, чтобы здесь обосноваться. Город ему уже опостылил, и так называемые предместья, кишмя кишащие людьми, тоже. Хватит с него поездов и путешествий. Настала пора оставить на земле глубокий отпечаток собственной лапы и во всеуслышание заявить: «Я буду жить здесь». Углубившись в лес, Камио отыскал уютную ложбинку меж выступающих корней старого дуба. Лис падал от усталости и с наслаждением улегся отдохнуть. Он проснулся вечером. Закатное солнце, красное как кровь, прорезало лес темными косыми тенями. Тучи мошкары роились над землей. Камио поднялся и потянулся. Прежде всего он утолил жажду мутной водой, скопившейся в углублении на гнилом поваленном стволе. Потом он оторвал зубами кусок коры и обнаружил под ней множество жучков, которых незамедлительно съел. Лесные голуби уже устроились на ночь в ветвях, а воробьи, усыпав свой любимый платан, беспрестанно щебетали и все никак не могли угомониться. Камио стряхнул с шубы приставшие соринки и отправился на разведку. Почти сразу он наткнулся на лисью нору, но хозяев дома не оказалось. В намерение Камио вовсе не входило вторгаться в чужое жилище непрошенным. Выйдя из чащи, он заметил на опушке лисицу, которая сидела под деревьями, поглядывая в ночное небо. Она тоже увидела чужака. Камио почувствовал, что не может отвести от незнакомки глаз. Она была не очень молода, но на его взгляд привлекательна. Чрезвычайно привлекательно. Лапы сами понесли Камио к лисице, хотя он никак не мог придумать, о чем заговорить с ней. Обычно Камио был находчив и остер на язык, но тут слова словно застряли у него в горле. От отчаяния ему хотелось завыть на луну.